Глава 20. Колвилл. Мы вышли из портала и оказались в темной комнате без окон, окруженной незнакомыми магами. Единственная дверь вела в столь же мрачные коридоры. Мысль о том, что нас ведут на допрос в темницу, не покидала меня. Но, честно говоря, это мало меня волновало. В крови бурлил адреналин. Я жаждала рассказать королю о планах Теда Фулагара и о том, как он обманывает свой круг. Я надеялась, что эти знания будут достаточным основанием для того, чтобы король закрыл глаза на нарушение приказа мною и на то, что Макс теперь знает правду. Ведь мы принесли ему нечто более важное. Доказательства, которые могли дискредитировать Теда Фуллагера в глазах его круга. «Не волнуйся, Ави. Я не позволю им ничего с тобой сделать», — хладнокровно произнес Макс, осматривая коридоры, по которым нас вели. Бездушные, мрачные каменные стены, лишенные всяких украшений. Лишь редкие магические светильники слабо освещали путь, не в силах разогнать темноту. Меня не нужно было спасать. Все, чего я хотела, это поговорить с королем и рассказать ему обо всем, что связано с Колвиллом. Конечно, я предпочла бы обсудить это с Себастьяном Торном или даже мистером Паско, но в конечном итоге мои слова все равно дойдут до короля. В какой-то момент нас решили разделить. Двое молчаливых магов открыли для меня дверь в маленькую комнату и, не особенно церемонясь, завели внутрь. «Какого черта? Вы не можете нас разделить!» — яростно воскликнул Макс, требовательно глядя на магов. Он попытался войти следом, но один из магов преградил ему путь. «Мы просто хотим поговорить с мисс Браун отдельно и убедиться, что ваши показания совпадают. Мы не причиним ей вреда». «Я против. Вам следует допрашивать нас вместе, если уж на то пошло. Мы можем обсудить это с королем?» Макс начинал терять самообладание, но я считала его беспокойство излишним. Я знала, на что иду, когда решила помочь ему в башне. «Мисс Браун нарушила прямой приказ Его Величества», — невозмутимо ответил один из магов. «Какой приказ?» — спросил Макс, но маги явно не собирались отвечать. Раздраженный, он попытался прорваться ко мне силой, отодвигая руку мага, преграждавшего ему путь. «Все в порядке, Макс». В отличие от Макса, я сразу ощутила, что мы не сможем сопротивляться здесь. Это место глухо к магии. Вся темница была защищена антимагическим щитом. Его создали с помощью специального раствора, который действует недолго и стоит безумных денег. Но, очевидно, те, кто использовал эту темницу, сочли такие затраты оправданными. «Я готова. Я хочу доложить о Колвилле». Я добавила в свой голос твердости, особенно выделив слово «хочу», желая убедить стихийника, который продолжал с упрямством смотреть на меня. Маг с грохотом захлопнул дверь перед Максом, и я больше не видела, что происходило в коридоре. А затем начался допрос. главный дознаватель Его Величества Валериус Вейл вошел в комнату только через 2 часа, заставив меня изрядно понервничать. К тому же я испытывала сильную жажду. По пути сюда и мне, и Максу позволили сделать лишь несколько глотков воды. А ели мы в последний раз и вовсе больше суток назад. В комнате не было окон, но я чувствовала, что на улице уже глубокая ночь. Мне хотелось поговорить с кем-то, кому я могла бы доверять. Это могли быть Клиффорд Паско, Себастьян Торн или даже Его Величество. Мое доверие к королю не было абсолютным. Оно основывалось на том, что говорил командир Торн о Его Величестве. В любом случае, Валериус Вейл не входил в число тех, кому я могла бы доверить свои тайны. Поэтому я не собиралась рассказывать ему всю правду. Лишь о Колвилле, но не о наследии Фуллагеров. Высокий, худощавый мужчина использовал тактику молчаливого устрашения. Он почти ничего не говорил, просто раскладывал передо мной бумаги. Одного его имени было достаточно, чтобы напугать почти любого. В Ардоне он имел репутацию безжалостного человека, который не брезговал психологическим манипулированием, шантажом и угрозами ради достижения своих целей. «Вы нарушили прямой приказ короля, мисс Браун», — наконец произнес он, видя, что я не собираюсь начинать разговор первой. Его голос звучал почти скучающе. «Я ссылаюсь на поправку 16.2 к стандартному контракту ликвидаторов, который, насколько мне известно, я и подписывала», — ответила я уверенно, заранее подготовив этот ответ для Валериуса Вейла. Главный дознаватель остался невозмутимым. Он сделал короткую запись в блокнот, а после поднял на меня глаза, словно ожидая, что я что-то добавлю. Но я молчала. Я уже объяснила свое поведение и не собиралась ничего больше уточнять. Так мы просидели в тишине 5 бесконечных минут. «Значит, вы полагаете, что можете нарушать приказы Его Величества, если ваш коллега в опасности?» Холодные серые глаза впились в меня, лишенные всяких эмоций. Как я уже сказала, как указано в поправке 16.2, в исключительных обстоятельствах при наличии угрозы жизни и при оценке уровня опасности равного или превышающего соотношение 10 к 1, допускается временное отклонение от приказа при условии, что такое отклонение не приведет к критическим последствиям, способным поставить под угрозу выполнение основной задачи или достижение высшей цели. И вновь это молчание и внимательный взгляд, от которого кровь стыла в жилах. Очень долгие, словно он никуда не торопился. Хотя, возможно, так и было. Это я торопилась. «Вы полагаете, что в состоянии делать выводы об общем назначении, мисс Браун?» «Да», — просто ответила я. «Очень смело с вашей стороны, учитывая ваш ранг». Его тон был намеренно пренебрежительным, как будто он хотел внушить мне, что я ничтожна и недостойна принимать решения на таком уровне. Я решила не реагировать на его слова. Где-то в соседних комнатах допрашивали Макса. Если сам главный дознаватель работает со мной, то кто же сейчас допрашивает его? К счастью, мы с Максом заранее обсудили, кому можно доверять, а кому нет. И я была уверена, что он не скажет ничего лишнего. Уверена, у Теда Фуллагера были свои люди во дворце. «Что вы узнали в башне теней, мисс Браун?» — наконец спросил мужчина, перестав раскладывать бумаги и уставившись на меня немигающим взглядом. «Эта информация важна для Его Величества». «У меня есть все основания полагать, что в Колвилле готовится рукотворный прорыв катастрофического масштаба». Вежливо повторила я то, что уже сообщала всем на пути сюда. Чем больше людей об этом знает, тем лучше. «Это я уже знаю», — холодно ответил дознаватель. «Меня интересует другое. Что вы узнали в башне касательно рода Фуллагер? Принял ли Максвелл наследие?» После выжидательной паузы он добавил: «Эта информация важна для Его Величества». «И я расскажу ее Его Величеству. Или Себастьяну Торну. Или Клиффорду Паско». Моя дерзость явно удивила его, хотя это почти не отразилось на его лице. Он слегка откинулся в кресле и повернул голову в бок, все так же не мигая. «Это приказ, мисс Браун», — тихо, вкрадчиво произнес главный дознаватель. «Вы не входите в структуру моего командования, мистер Вейл», — также тихо ответила я. Таким образом, я сразу дала ему понять, что буду говорить только с узким кругом людей и не стану отвечать даже другим ликвидаторам, если они не входят в мою структуру. Главный дознаватель не отреагировал на мои слова, продолжая внимательно меня изучать. Если он работал на Теда Фуллагера и его круг, мне следовало молчать. А если он был верен королю, то сделает все, чтобы я могла передать действительно важную информацию нужным людям. В дверь постучали несколько раз. Валериус Вейл удивленно нахмурился. Это была первая настоящая эмоция, которую я увидела на его лице. Очевидно, он никого не ждал, и подобные прерывания допроса случались с ним крайне редко. «Войдите», — коротко приказал он. В комнату вошел один из тех мужчин, что сопровождал меня сюда, и передал главному дознавателю небольшую записку, которую Валериус Вейл внимательно прочитал. Затем он медленно поднял на меня свои холодные мертвые глаза, которые, как всегда, не моргали. «Вас проводят в другую комнату, мисс Браун». Он кивком указал на мужчину, словно все происходящее было в порядке вещей, как будто меня не вырвали только что из лап самого страшного дознавателя королевства в самом начале допроса. Я послушно вышла вслед за магом, который молча провел меня по коридору в другую комнату, охраняемую несколькими стражами. Когда дверь открылась, я заглянула внутрь и заметила, что помещение было копией той комнаты, где должен был состояться мой допрос с главным дознавателем, но значительно больше, в 4 раза. Внутри было намного больше людей. Сначала я увидела только Макса, который напряженно следил за моим приближением, сидя за столом в дальнем конце комнаты. Но когда я подошла ближе и обернулась, у меня перехватило дыхание от волнения. «Ваше Величество», — тихо произнесла я, приветствуя короля. Король Астурии, окруженный целой толпой стражников, бросил на меня долгий нечитаемый взгляд, отмечая мое присутствие. Напротив Макса, перед королем, сидел молодой человек в полностью черном наряде и узких очках. Перед ним лежали многочисленные документы, в которые он время от времени делал пометки. Был ли он дознавателем, который работал с Максом? Но тогда зачем здесь король? «Мы привели мисс Браун, лорд Фуллагер, как вы и требовали». Тон молодого человека в очках был спокойным, даже ласковым. Если он и был дознавателем, то выбирал совершенно иную тактику. «Вы приняли наследие, Максвелл?» Тихо спросил его величество, пока я стояла в растерянности, не понимая, что происходит и почему меня сюда привели. Макс потянул меня за руку, предлагая сесть рядом с ним. Я послушно села и поймала его взгляд полной тревоги. Возможно, он ждал, что я начну жаловаться на то, как со мной обращались, но это было бы лишним. Все шло именно так, как я и ожидала. Убедившись, что со мной все в порядке, Макс положил левую руку на стол, обнажив запястье с узором, появившимся, как только он вошел в башню. Его Величество не сводил с запястья Макса напряженного, почти злого взгляда. Его кустистые брови сошлись на переносице, а сжатая челюсть выдавала нервозность. Макс встречал его взгляд без страха. Что-то изменилось в Максе, там, в башне. В его глазах было знание, которого у меня не было. Неужели Лоренцо сказал ему что-то о короле, что придавало ему такую уверенность? Или же Макс, будучи Фуллагером, всегда так себя вел с правителем Астурии? «Я слышал, вы хотели поговорить со мной, мисс Браун», — внезапно обратился ко мне король Одалрик. «Да, ваше величество. Я почти уверена, что Тед Фуллагер планирует устроить рукотворный разрыв миров катастрофического масштаба в Колвилле, и это может случиться очень скоро. События в Колвилле должны были произойти через 8 дней, но, учитывая, что все ключевые события в этой реальности смещались, это могло случиться в любой момент, от 1 дня до месяца. До похода в башню и я, и Макс были готовы к экстренной телепортации, как и многие другие ликвидаторы. «Почему вы в этом уверены, мисс Браун?» Мягко улыбнулся мужчина в очках, сидящий перед королем. «Позвольте представиться. Я клерк его величества Дайнер Грифс». Что-то в его улыбке казалось холодным и скользким, но у меня не было выбора. Если я решила доверять командиру Торну и, соответственно, его величеству, я должна быть открытой, но не во всем. Я ни за что не расскажу им, что путешествовала во времени. Кто знает, какие идеи это может вызвать у короля». То, что мы нашли в башне, заставляет нас полагать, что Тед Фуллагер не знает будущего. Он его создает. Все те события, которые он показывал мне в подвале особняка, можно легко воссоздать, кроме прорывов. Но и их можно спровоцировать. Та схема, которую я видела в испытательных мастерских компании и о которой доложила командиру Торну, я верю, что артефакт, построенный по этой схеме, повышает энтропию. Я не решалась рассказывать больше, глядя на Макса. Похоже, он действительно принял наследие и знал что-то, чего не знала я. Я не хотела случайно навредить ему. «Уберите посторонних, Ваше Величество», — тихо сказал Макс. Король напрягся, услышав его голос, и снова перевел взгляд на стихийника. Я не понимала, что произошло между ними. Почему король относится к Максу почти как к равному? Словно Фуллагер был выше всех присутствующих и мог диктовать условия. Но сейчас спрашивать об этом было бессмысленно. «Пожалуйста, свяжитесь с Себастьяном Торном. Мы можем попробовать найти источник-артефакт, который увеличивает энтропию в Колвилле. Для прорыва такого масштаба этот источник должен находиться там неделями, постепенно повышая ее, пока значения не превысят безопасные пределы». Его Величество обменялся взглядом с клерком, без слов обсуждая нечто, известное только им двоим. «Мисс Браун, готовы ли вы подписать пожизненный договор крови, обязующий вас никогда не причинять вреда королевской семье при любых обстоятельствах?» С холодной улыбкой спросил клерк Грифс, будто речь шла о чем-то повседневном. «Что? При чем здесь это?» «Айви не будет этого делать», — жестко ответил Макс, даже не взглянув на меня. Его привычка принимать решения за меня раздражала, но сейчас я не собиралась это обсуждать, потому что на этот раз я была с ним полностью согласна. Работа с законниками научила меня, что такие расплывчатые договоры всегда содержат подвох. И я все еще не понимала, почему Его Величество терпит такое поведение от Макса. «Вы можете идти», — неожиданно приказал король Отдалрик своим стражам. Те безропотно подчинились, организованно выйдя из комнаты. Остался только клерк Грифс, который, как я подозревала, выполнял множество функций и, скорее всего, был также обучен как личный охранник короля. Макс проводил стражников показательно ленивым взглядом и, наконец, заговорил. «Фуллагеры, пришедшие из будущего, оставляли записи для своих потомков. Эти записи и являются тем, что удерживает круг вместе», — начал он, делая паузу. Все знали, что король уже был в курсе этого. «Записей для следующих поколений больше нет». Эти слова изменили будущее фуллагеров навсегда. Лицо короля оставалось невозмутимым, но в его глазах читалось огромное облегчение, словно он выиграл войну. Облегчение и осознание. Но когда он смотрел на Макса, он по-прежнему видел в нем угрозу. «Расскажите мне все, что вы видели», — приказал король Одалрик. И мы рассказали. Почти все. О нападении теней, о том, что башня предоставляет защиту, о том, как Макс принял наследие. Но прежде Макс настоял, чтобы нас накормили и напоили. Когда я бросила на него встревоженный взгляд, волнуясь, что нам могут что-то подсыпать, он наклонился ко мне и шепнул. «Никто здесь тебя не тронет, Айви». Король провел с нами несколько часов вместе с клерком Грифсом, задавая бесконечные уточняющие вопросы, расспрашивая о годах жизни предыдущих потомков, о том, что находилось в башне. Говорил в основном Макс, а я дополняла его, особенно в технических деталях. Он намеренно отвечал размыто на некоторые вопросы, и я понимала, что это неспроста. Каждое слово могло иметь огромные последствия для его будущего. В какой-то момент в дверь постучали, и я подумала, что это, возможно, Себастьян Торн, которого я попросила вызвать сразу. Но вместо него в комнату заглянул взволнованный маг, который проводил меня сюда и передал записку Его Величеству. В груди сжалось от предчувствия чего-то плохого. «Что случилось?» — резко спросил Макс. «Разрыв миров в Колвилле», — ответил клерк после того, как король кивнул, разрешая ему раскрыть эту информацию. К моему удивлению, нас сразу отпустили к порталу. Напротив, в глазах короля Одалрика мелькнуло удовлетворение, которое я не могла понять. Что-то произошло, пока я была в комнате с главным дознавателем Валериусом Вейлом, что-то между Его Величеством и Максом. Но сейчас это было неважно. Не в тот момент, когда ликвидаторы в Колвилле ждали нашей помощи, когда командир мог умереть в ближайшие 5-7 часов, или кто-то другой, если история вновь решит изменить себя. Мы выпрыгнули из портала в специальной комнате в здании городской администрации Колвилла. Адреналин бушевал в крови, сердце гулко стучало. Слава богам, зеленые плащи ликвидаторов были еще с нами. Я вспоминала прошлую жизнь. Первый разрыв миров рядом с Колвиллом произошел в лесу, как это обычно и бывает. И именно новый отряд Себастьяна Торна, состоявший из недавних выпускников Ордонской академии магии, был вызван на зачистку. Никто не ожидал того, что случится дальше. Многочисленные разрывы миров внезапно произошли в центре города. Трещины появлялись одна за другой, почти как на территории башни Фуллагеров, выпуская все больше теней, которые стремительно подавили город своим количеством. Начавшаяся паника только усугубила ситуацию. На узких улочках началась давка, которая унесла сотни, а может и тысячи жизней. Причину смерти тяжело было установить. Тени в итоге добрались до всех. Люди бежали друг по другу, слабые оказывались под ногами, а сильные шагали по тем, кому повезло меньше. Но благодаря моим письмам и действиям Себастьяна Торна этого не должно было повториться. Его Величество отнесся к записям Фуллагера всерьез, был разработан план эвакуации на случай прорыва, и сотни ликвидаторов были готовы прибыть через портал по первому сигналу. «Внимание всем гражданам! Немедленно покиньте жилые помещения и направляйтесь к западному выходу из города, в район старых торговых рядов. Угроза нападения теней. Личное имущество не брать, тени не атакуют неживые объекты». Донесся до меня магически усиленный голос. Это, несомненно, было организовано городской стражей. Люди, не ожидавшие тревоги, покидали дома медленно и с большими сумками. Они не выглядели взволнованными. Тени никогда не нападали в центре города. Король принял решение скрыть от населения информацию о надвигающемся прорыве и приказал молчать всем вовлеченным. Я не понимала, почему, но Себастьян Торн настоял. Это решение не обсуждается. Командир объяснил это тем, что мы не знали точную дату. Кроме того, преждевременная паника может только усугубить ситуацию. «Группа 12А?» — спросил меня один из стражников. Я кивнула. Это был наш номер, хотя стражник и без того узнал меня. «Ваша команда находится на восточной границе, около 3-го и 4-го куполов. Вам следует присоединиться к ним». «Это не то. Настоящая опасность не там. Настоящая опасность здесь, в центре города, особенно на центральной площади. Я видела купола, установленные после моих писем, и поверхностно коснулась их силой. Они были полны. Но их недостаточно. Если скорость появления теней будет такой же, как в башне, куполов хватит максимум на 10-15 минут. Тед Фуллагер дал разрешение на перенос этих куполов сюда. Почему? Что за игру он ведет? Из здания городской администрации, где находился портал, вышла еще одна группа ликвидаторов. Их лица были открытыми, как и приказывал король. Во взглядах отражалось сомнение, но они послушно заняли места около куполов в центре города. Следующий отряд отправился на прилегающую улицу. «Мне стоит пойти к своим», — сказала я Максу. Я знала, что на окраине все закончится быстро, а через час настоящий ад развернется в центре города. «Пожалуйста, будь осторожен. Используй стены, чтобы вывести гражданских». Макс смотрел на меня с подозрением в глазах. Я вела себя слишком уверенно для той, кто знала ситуации только из записи Фуллагера. «Я предпочел бы, чтобы ты оставалась здесь, под защитой куполов». Я не стала комментировать это, надеясь, что случай во время спасения принцессы, когда Макс нарушил приказ, пытаясь защитить меня, не повторится. Тогда мы оба получили официальные выговоры. Сегодняшний прорыв был совершенно другого масштаба. И на самом деле я была в большей безопасности по сравнению с остальными, просто потому что знала, что произойдет. «Там тоже есть купола. Я скоро вернусь». И вновь подозрительный взгляд мне в ответ. Свою команду я нашла около 3-го купола, но моя помощь им не понадобилась. Все уже закончилось. Билли держал артефакт огненной сферы, но, увидев меня, сразу передал его. Он действительно владел им хуже меня. «С возвращением, Айви! Тебя не хватало!» Лицо друга оставалось сосредоточенным и серьезным. Но я не могла не заметить, как сильно он изменился. Его тело исхудало до тревожной степени, и в глазах появилась болезненная пустота, которую раньше я никогда не видела. Что с ним произошло? Это наверняка сказывалось на его резерве и влияло на работу. Я не видела ни его, ни Эмму с того момента, как нас срочно отправили в Истрей. И не знала, что произошло между ними за эти недели. Мы с Эммой переписывались, но на мой осторожный вопрос о Билли она не ответила. И я решила не давить. Она расскажет, когда будет готова. О Билли я малодушно не писала. Из-за того, что внутренне осуждала его за то, что он сделал с подругой. Увидев Себастьяна Торна, мое сердце замерло. Сегодня я узнаю, повторится ли история, и если да, то каким образом. В прошлой жизни он умер под конец прорыва, когда ситуация уже начала улучшаться на окраине города, помогая гражданским. В глазах командира была тревога, хоть он и старался ее скрыть. То, что прорыв случился в Колвилле именно в этот месяц, как и было предсказано в моих анонимных письмах и записях Теда Фуллагера, делало все более реальным. Делало потенциальную смерть тысяч людей более реальной. Я надеялась, что эвакуация проходит быстро. У нас было около часа, если события прошлого повторяются. «Бета-2, доложите обстановку в городе». Я видела три отряда, купола, которые успела проверить, полны. Отчиталась я, стараясь не показывать эмоции. «Внимание всем гражданам! Немедленно покиньте жилые помещения и направляйтесь к западному выходу из города в район старых торговых рядов. Угроза нападения теней!» Вновь раздался магически усиленный голос стражи. «Альфа-1, принимаешь командование. Проведи стандартные процедуры зачистки. Если обстановка будет безопасной, присоединяйся к остальным». «Понял», — коротко ответил Том, приветственно улыбнувшись мне, но тут же сосредоточился на задании и отправился патрулировать лес. В это время командир подозвал меня, и я решила, что это лучшая возможность сказать ему. «Я верю, что этот разрыв миров вызван искусственно. Что-то в городе увеличивает энтропию. Нам нужно найти источник. Мы можем остановить это». Командир не выглядел удивленным. Очевидно, Его Величество уже передал ему эту информацию, или, возможно, это сделала Лора через секретный канал связи, к которому у меня не было доступа. «Ты знаешь, где искать источник?» К сожалению, я не знала. У меня были лишь догадки, что это что-то в центре города, но артефакт или артефакты, вызывающие повышение энтропии, могли быть спрятаны в любом из сотен домов. Они могли находиться за закрытыми дверями. Я очень хотела найти и уничтожить источник до того, как случится первый прорыв в центре города. Лучший исход — это тот, при котором никто не пострадает. «Я пошлю человека за артефактом для измерения концентрации маночастиц. Айви, я выдаю тебе приказ категории S», — сказал Себастьян Торн, прикрепляя к моему плащу ярко-красный значок. «В городе будет множество ликвидаторов. Не вмешивайся в бои с тенями и не беспокойся о куполах, если это не угрожает твоей жизни. Твой приказ — найти источник, артефакт, увеличивающий энтропию. Ничего другого». Четко и с расстановкой произнес Себастьян Торн. «Еще трое сотрудников, не ликвидаторов, будут осматривать город в поисках артефакта. Если кто-нибудь из вас найдет источник, уничтожьте его, если возможно, и немедленно вызовите подмогу». Его взгляд не оставлял сомнений. Он не допустит нарушения приказа. Приказ категории «С» означал, что неповиновение приведет к моему отчислению. В этот момент мы услышали леденящий душу крик гражданских. «Тени в городе! Тени!» Первая мысль, которая пронеслась у меня в голове, была почему-то о Максе, которого я оставила в самом центре города. И только потом я осознала весь масштаб происходящего. Началось. Намного раньше, чем ожидалось, не прошло и 10 минут. Это означало, что эвакуация не была завершена. Люди все еще собирали свои вещи, без которых, как им казалось, нельзя выжить. И наверняка многие даже не покинули свои дома. Я уже хотела броситься обратно в город, но командир жестко схватил меня за руку. «Бета-2, подтвердите полученный приказ», — сухо спросил он. «Найти источник, артефакт, вызывающий энтропию, вызвать подмогу и уничтожить, если есть возможность». Возможно, все, что случилось со мной, вело к этому моменту. Тот, кто отправил мне схему артефакта, сказал, что в моих руках судьбы сотен тысяч людей. Вероятно, они имели в виду события в Колвилле и позднее в Соларисе. В городе начиналась паника. Гражданские, которые до этого не спешили покинуть свои дома, теперь метались в растерянности, не зная, что делать. Тени появились в этом мире задолго до рождения каждого из них, но люди настолько привыкли, что угрозу устраняют ликвидаторы за пределами города, что не представляли, как действовать в нынешней ситуации. «Внимание всем гражданам! Немедленно покиньте жилые помещения и направляйтесь к западному выходу из города, в район старых торговых рядов!» Голос городской стражи был почти неразличим на фоне криков и шума толпы. Прямо передо мной пронеслась женщина, но, наткнувшись на другого человека, вскрикнула, и они вместе упали. Я замерла, опасаясь, что вот-вот начнется давка, тем более, что из того же дома выбежал еще один человек, а на улице уже теснились другие гражданские, которые могли случайно затоптать упавших. За женщиной неспешно проплывала тень, черная, полупрозрачная, холодная. Она спокойно проходила сквозь стены и приближалась к ним все быстрее. На этой улице не было защитных куполов, которые могли бы задержать ее. Горячий воздух коснулся меня прежде, чем я увидела огненный поток. Пламя было не самым мощным, но тщательно контролируемым. Из-за поворота неспешно вышел мужчина в зеленом плаще, методично сжигая тень, которая свободно перемещалась по городу. Яркие рыжие волосы, светлые глаза. Наверняка женщина, увидев своего спасителя, почти влюбилась, особенно когда он протянул ей руку и помог подняться. «Соблюдайте порядок. Немедленно покиньте город по Березовой улице или через Центральную площадь. Затем следуйте по лесной дороге к Ордонскому тракту и продолжайте движение до западного выхода. Повторяю, покидайте город по Березовой улице или через Центральную площадь. Далее по лесной дороге к Ордонскому тракту и двигайтесь к западному выходу», — сухо произнес Зак, обращаясь к гражданским. Его тон не соответствовал солнечному облику. Стихийнику явно было не до разговоров. все получили четкий инструктаж. «Айви!» Зак быстро подошел ко мне, так близко, что в первый момент мне показалось, что он хотел меня обнять. Но он лишь взволнованно, с еле читаемой улыбкой, вгляделся в мое лицо и тут же перешел к делу. «На главной площади частота разрывов увеличивается почти 2 в минуту и становится чаще. Сейчас через нее проходит безопасный коридор для вывода гражданских. У администрации находятся несколько распорядителей, у них для тебя посылка». «Артефакт для отслеживания концентрации манночастиц». Я не сомневалась, что речь идет именно о нем, и была поражена, насколько быстро командир смог организовать все необходимое для меня. «Спасибо». Я подошла ближе и положила ладонь на его плечо. «Пожалуйста, Зак, не умирай сегодня». Его широкая, уверенная улыбка, без следа сомнения, была мне ответом. Он был молод и считал себя бессмертным. Гражданские, к сожалению, не всегда следовали указаниям. Я с ужасом поняла, что жертв не избежать, когда увидела первое почерневшее тело, рядом с которым валялись многочисленные сумки. Мы находились на улице, перпендикулярной главной площади. Люди боялись идти по улицам, где были установлены купола, ведь это означало, что там могли задержаться и тени. Но это был единственный гарантированный путь к спасению, тогда как соседние улицы, на первый взгляд пустынные, скрывали в себе невидимую угрозу. Стены не останавливали тени. Я старалась не думать о том, что происходит за закрытыми дверями домов, где многие прятались, надеясь, что это их спасет. Инстинкты, которые обычно помогали людям выживать, в этот раз скорее вредили. Главная площадь выглядела кошмарно. Люди метались из стороны в сторону, повсюду раздавались крики, кто-то спотыкался и падал, но, к счастью, давки пока удавалось избежать. Я заметила 2 быстрорастущие трещины в пространстве и 4 купола, вокруг которых непрерывно трудились артефакторы в зеленых плащах, заряжая их почти без остановки. Изначальный заряд давно иссяк. Слава богам, у каждого из них был усилитель, благодаря чему их резерва хватит на долгое время. И Тед Фуллагер позволил это. Раздал усилители, разрешил перенести купола из других точек. Но зачем? В зоне действия куполов на площади замерло множество теней, с которыми постепенно разбирались стихийники. Однако приоритет отдавался теням, которые все еще свободно блуждали по городу. Это было разумно, ведь застывшие тени не представляли непосредственной угрозы. Но в то же время это было неэффективно. Замершие тени поглощали заряд куполов, и чем быстрее от них избавишься, тем больше продержится защитное поле. В центре площади, через зону действия 4 куполов, узким коридором шли гражданские, осторожно покидая город под крики и команды городской стражи и ликвидаторов. Я должна была находиться здесь, помогать заряжать купола, как и остальные артефакторы. Но Себастьян Торн выдал мне совсем другое задание, и я понимала, что следовать инстинкту, броситься на помощь другим артефакторам, было бы ошибкой. «Ави!» — раздался мужской голос, и я узнала тихого замкнутого артефактора из команды Зака. «Ты как раз вовремя!» Он указал на 4-й купол, заряд которого начал ослабевать. Я заметила, что тень застывшая в зоне его действия, слегка двинулась в сторону коридора с людьми. В этот момент в воздухе появились две новые трещины разрыва миров вне зоны действия артефактов. Я молилась, чтобы тени направились сюда, где ситуация хоть как-то контролировалась. Через 5 секунд две тени отделились от трещин и двинулись в противоположную от нас сторону. Тени всегда тянулись к людям, а это означало, что там, на другой стороне, находились гражданские или ликвидаторы. И там не было куполов, чтобы им помочь. «Не вмешивайся в бои с тенями и не беспокойся о куполах, если это не угрожает твоей жизни. Твой приказ — найти источник, артефакт, увеличивающий энтропию, ничего другого». Приказ командира эхом прозвучал в моей голове. «У меня другой приказ», — уверенно ответила я, но все же заметила разочарование в глазах артефактора. Но он не мог ничего возразить. На моей груди горел красный значок, означающий, что у меня задание категории «С». Все здесь рисковали своими жизнями. Видели каждую новую трещину разрыва, которые почему-то образовывались именно на главной площади. Каждый раз, когда тени уходили в другую сторону, они знали, что кто-то может погибнуть. Артефакторы были изобретателями, их место в мастерских, но из-за теней и того, как сильно цивилизация зависела от артефактов, мы все больше превращались в живые батарейки, источники энергии. К счастью, усилители позволяли дольше сохранять их резервы. Я уже была около здания администрации, когда вдруг все услышали дикий крик ужаса, раздавшийся с 3-го этажа соседнего дома, в котором, вероятно, находились апартаменты. Распорядитель рядом со мной вздрогнул и посмотрел на меня с паникой в глазах. Крик внезапно оборвался ужасающим булькающим звуком, и последовавшая за ним тишина означало самое худшее. «Мисс Браун, для вас срочная посылка», — хрипло сказал он, протягивая мне небольшой пакет с артефактом. «Спасибо». Я сразу же открыла посылку и достала артефакт для измерения концентрации манночастиц. Показатели были настолько высокими, что я не сразу смогла их прочесть. Такие цифры я еще никогда не видела. Это оказалось не самым страшным. Все происходящее было неправильным и противоестественным. При обычном повышении энтропии прорывы и появление теней приводили к ее снижению и стабилизации манночастиц. Однако сейчас трещины разрывов возникали хаотично, почти каждую минуту, иногда почти одновременно. Но показатели не уменьшались. Наоборот, они росли мелкими, очень стабильными скачками каждые 30 секунд, совершенно не совпадая по времени с трещинами разрывов. Это подтверждало, что все происходящее – было рукотворным. И ситуация будет только ухудшаться, пока в городе не останется ни единой живой души, как и в прошлом. Ликвидаторы сражались с ветряными мельницами, уничтожали одну тень, но на ее место тут же приходили две другие. Я обязана найти источник. «Что вы делаете? Почему не помогаете?» Внезапно закричал мужчина из живого коридора, и его поддержали другие гражданские. «Да, почему вы не помогаете? Куда вы идете?» Я растерялась от их слов, но продолжила двигаться, ощущая недовольство людей, которые не понимали, почему я не остаюсь с остальными. «Эта женщина-ликвидатор! У нее очень высокий уровень!» «Какой позор! А ведь люди повсюду умирают!» «Моя соседка еще не покинула свои апартаменты!» «Вы что, боитесь? Это ваша работа!»